Чикаго, штат Иллинойс. Марк ехал по прибрежной городской трассе. Справа простиралось озеро Мичиган. Слева – огромный город Чикаго, весь в огнях. Небоскребы, уличные фонари, вывески магазинов. Это был город с колоссальной энергетикой, шиком и шармом. Киллер направлялся в северную часть города, в Лейк-Блафф, которая располагалась на берегу озера Мичиган и являлась частью Чикагской столичной области. Он повернул на улицу Арбор-Драйв. Наконец Марк подъехал к воротам, неподалеку от которых стоял белый особняк Орландо, горевший вечерними огнями. Его встретила охрана. Вооруженные, они подошли к машине, но затонированное стекло гелика открылось всего лишь наполовину. Марк просто молча посмотрел на того, кто подошел к двери, а большой охранник, поняв, кто перед ним, тут же громко скомандовал «Открыть ворота!». Мерседес заехал на территорию и подъехал к особняку. Охранники, слышавшие о киллере, внимательно рассматривали машину и того, кто сидел в ней. Марк заглушил двигатель и выключил фары, неспешно вышел из машины. А в это время из резиденции показался человек с немного прикрытым левым глазом и встретил его со словами. «Кто вернулся? Марк! Убийца убийц!» Это был консильери Густав. Марк посмотрел на этот особняк снизу вверх и, закрыв дверь, кинул взгляд на советника. Киллер не поздоровался с ним, он его не очень жаловал, и молча проследовал за ним в особняк. На задней стороне виллы его ждал сам главарь мафии. Он сидел за накрытым столом, задумчиво куря трубку, будто бы любуясь озером. Но, увидев киллера, поздоровался. «Здравствуй, Марк». Главарь встал из-за стола, и они подошли друг к другу, крепко пожав друг другу руки. «Здравствуй, Орландо». «Присаживайся». Орландо сел на свое место. Марк напротив него в конце стола. «Как доехал?» – спросил главарь, выдохнув дым из трубки. «Хорошо», – ответил Марк. «Посмотри на это озеро. Не видно конца и края. Наверху пустота. Ничего нет. Но внутри существует целая система жизни. Так же, как и в этом городе. Без нас он пустота. Кто хозяин внутри озера?» «Самый сильный хищник». «Да, но этот хищник превыше этой системы. Это человек. И в мире людей есть хищники». И в системе этого мира есть тот, кто превыше этой системе. А в этом городе это я. Но система дала сбой? Да, неподчинение, нападение, попытки забрать, присвоить. Мой отец работал на заводе. Он вкалывал каждый день и пытался накопить деньги для нас, чтобы дать нам жизнь лучше, чем у нас была. Но однажды местный бандит ограбил нас и забрал все деньги. У отца были кое-какие связи. Он мог бы обратиться за помощью к знакомым людям или к полиции. Но я решил сделать это сам. У отца было ружье, хорошее. Я взял его и нашел того, кто ограбил нас. Я пристрелил его, пока он крепко спал в своей постели, и забрал у него наши деньги и то, что принадлежало ему. Мне пришлось бросить семью и уехать. С тех пор любой, кто напал на меня, должен оплатить в двойном размере. У тебя же есть люди. Ты можешь отдать приказ им. Нет. Знаешь, почему тогда я сам наказал этого человека? Я мало кому доверяю. Для меня на тот момент самым надежным было то ружье. И оно сработало безотказно. А я люблю надежность. Ты надежность. С кем у тебя проблема, Орландо? Еще пару лет назад здесь все было налажено. Возможно, ты тогда принял правильное решение, что уехал в Джорджию после последнего задания здесь. Поначалу все шло как по маслу. Но потом начались проблемы с конкурентами и властью. Как ты знаешь, в этом городе есть кланы. Да, их было 4. Сейчас все по-другому. Мир меняется. Меняется и игра. 7 основных банд господствуют в этом городе. 7 враждующих главарей, не желающих делить территорию. Идет жестокая борьба не только друг с другом, но и с властями. Чикаго поделен на районы, В каждом районе властвует определенный клан. Сейчас ты обо всем узнаешь». Повернувшись к Марку и выдохнув дым от трубки, он продолжил. «Первый клан – ВВ, или Кровавое Братство. Афроамериканцы, однажды слившиеся уличные банды, члены которых называют друг друга братьями. Основной доход – наркоторговля. Внутри частенько бывают разногласия. Цель клана – построить гангстерский рай. Любят носить длинные футболки, джинсы, кроссовки, банданы. Довольно жестокие. И если ты оказался на их территории, могут запросто пристрелить. И да, они любят этот свой рэп. Далее – Красный Дракон. В него входят китайцы. Их отличает внешняя скромность, но только внешняя. Там строгая иерархия, слепое повиновение боссам, круговая порука, обет молчания. Главаря клана называют Дракон. Ты не увидишь там представителей других рас, только китайцы. Эти ребята любят скрытность, всячески избегают публичности со своими тайнами и загадками. Занимаются рэкетом своих же торговцев. А торгуют они очень неплохо. Ведь на какой товар ни посмотри, так увидишь, сделано в Китае. Третий клан Саламандра, ирландская мафия. С ними много бразильцев. Один из наиболее жестоких кланов. Здесь их не так много, как, к примеру, в Нью-Йорке, но они есть, и они проблема. Главное, к чему стремятся члены этого клана – внушать страх каждому, кто попадется им на пути. Орландо показал четыре пальца и сказал. Четвертый клан – Кобра. Филиппинцы и вьетнамцы хотят урвать свой кусок от этого города, действуют сплоченно и хитро. Пятый клан – Корона Смерти. В него входят только мексиканцы. Организация, занимающаяся вымогательствами, наркотрафиком и убийствами как внутри, так и за пределами тюрем. Шестой клан – Катана. Японцы. Опасные ребята. У них есть четкая иерархия. Они делятся на ступени – высшая, средняя и низкая. Главной фигурой в иерархии является верховный босс. Орландо встал и подошел к большой статуе орла. Посмотрев на Марка, сказал. И номер семь – наш клан. Черный Орел. Нам перешли дорогу бандиты, конкуренты, но скажу предельно ясно, никто не останется безнаказанным. Все знают, на что мы способны. Нужно кое-кому сделать сюрприз. В это время к ним зашел Тита. Поздоровавшись с Марком и Орландо, он встал в сторонке. Ты хочешь кого-то конкретно убрать? Или сюрприза хватит? Думаю, хватит и сюрприза. Пока что. Понял. Оружие, люди – это не проблема. Предоставим все, что нужно. Только оружие. Для этого у меня есть свой человек. Если что, Тита тебе посодействует, а информатор поможет с данными. В это время к ним принесли связанного человека. Рот был заклеен скотчем. И Тита сказал, «Босс, он бросил наших в перестрелке и уехал». Орландо подошел к своему кейсу, открыл его и, поглядывая на Марка, сказал, «Приходится и со своими считаться, потому что здесь лежит то, что положит конец одной большой проблеме и даст начало новой эпохе». Марк обратил внимание на пули в кейсе. На каждой были выгравированы какие-то слова. Он пристально наблюдал за каждым движением главаря, который, вытащив очередную позолоченную пулю с римской цифрой 3 из кейса, обшитого красным бархатом, сказал «One bullet» и безжалостно пристрелил связанного человека. Марк хладнокровно наблюдал за дергающимся в предсмертной судороге. Орландо сказал «Пистолет ТТ с любовью из России». «Доброй ночи», — ответил также хладнокровно Марк, посмотрев в глаза Орландо. Киллер встал из-за стола и, попрощавшись, ушел. Он вышел из особняка, и к нему подошел Тита. «Ты знаешь, что делать?» «Знаю». «Позволь спросить, ты один будешь этим заниматься?» «Да». Стоявший Густав возле двери покачал головой. «Если нужна будет помощь с людьми и оружием, ты знаешь мой номер и где меня найти». Марк кивнул, сел в «Мерседес» и выехал из резиденции. Густав, посмотрев на Тита, произнес... Он псих.